Так-то круто получается. С технологической точки зрения прямо очень круто. Не надо заморачиваться с изготовлением мониторов и клавиатур, не надо тянуть провода. Деревянная коробка, в которую напиханы макры, заменяет системный блок. В сущности, для производства компьютеров вообще не нужны новые технологии. Деревянный ящик любой столяр изготовить может. Кеша, я потрясен. Мы такие МВМы можем сотнями тысячами изготавливать. ММ это вряд ли. Кеша возвращает меня с небес на землю. Тут 30 макров, из которых десяток крупных. Себестоимостью МВМ немалая. Рублей 500 будет стоить, так это еще самая простая модель. Упс, вот это облом. Наверное, все-таки придется создавать соответствующие технологии, изготавливать и мониторы, и клавиатуры. В итоге дешевле выйдет. Ну хорошо, потираю ладошки в потугах вернуть отлетевший заряд оптимизма. И что может твой МВМ? Для начала мы создали программу учета, кстати, Асачи, наш бухгалтер, уже начал пользоваться. Говорит, времени экономит тьму. Кто времени экономит? В кабинет влезла Анюта. Ой, что это за коробка? А это? Анюта ткнула пальцем в иллюзорный экран. Палец, разумеется, его проткнул, не встретив сопротивления. Это экран, начал объяснять Кеша, отодвинув Анютин палец. Вот так я запускаю программу учета. На экране появляется учетная таблица. Вот в этот столбик заводим расходы, сюда доходы, вот здесь на уголок выводится общая прибыль либо убыток. Очень удобно. Мне тоже нужна такая коробка, тут же потребовала Анюта. Веду несколько амбарных книг, а тут такое чудо. Это не чудо, называется макровычислительная машина. Тем более, категорично настояла Анюта, мне такую нужно. Мы с Кешей украдкой переглянулись и пожали плечами. Нужно, значит нужно. Машина и вправду полезная. Будет такая машина. Надеюсь, Кеша не тебе откажет. Пусть только попробует. Анюта погрозила Кеше кулачком. А что еще умеет эта машина? Уж не все сразу, возмутился Кеша. И эту программу еще дорабатывать, главное, есть язык программирования. Вот он, вот так создаем новый проект, вот так начинаем ставить задачу. Любопытно, что принцип программирования на макрах совершенно самобытный, и по-моему гораздо удобнее всех тех языков программирования, что я помню из прошлой жизни. Здесь программирование прямо начинается с постановки задачи, а затем следует прописывание условий. Очень любопытный принцип, но есть одно ключевое ограничение. Чтоб программировать, нужно быть хоть немножко профильным магом. Нужно иметь хотя бы элементарный навык, позволяющий создавать заклятия на макрах. У нас с Анютой такого навыка нет. Мы можем быть только пользователями, презренными юзерами, говоря на программерском сленге. И тем не менее я очень доволен. Таких магов-ремесленников хватает даже среди простого народа. Фактически, это самый распространенный вид магии. А значит, нужное количество программистов можно обучить. Анюта, ставлю задачу своей помощнице. Если хочешь поскорее заполучить такую машину, подбери для бабы Нюки подходящее помещение. Будем открывать в кустовом филиал магического училища. Вообще не проблема, обнадеживает Анюта. Англичане как раз должны освободить здание школы. Помещение для училища идеальное. Нам еще мастерские понадобятся. Чтоб студенты сразу практику проходили, Кеша вносит дополнительные требования. Есть там и мастерские, и даже свои учебные цеха. Школа готовила кадры по рабочим специальностям. Там даже станки имеются, но станки, боюсь, англичане не оставят, заберут. А и шут с их станками. Нам их станки не понадобятся, соглашается на это Кеша, обойдемся. Тогда не будем терять время, резюмирую, берите бабу Нюку и отправляйтесь смотреть здание школы. Да заодно к преподавателям присмотритесь. Вдруг кто-то из них захочет остаться преподавать в нашем училище. Кадры нам нужны. Сережка, возмутилась Анюта, а переезд? Мы сегодня переезжать собрались. Вот школу покажешь бабе Нюке и занимайся переездом. Позволяю себе немного самодурства. Долго ли нам собираться, нам только подпоясаться? Анюта на это ничего не ответила, но из кабинета вышла насупившись. Ну да, это я так сказанул, что нам собраться нетрудно. А на деле нам целую казачью роту надо передислоцировать, причем вместе с конным парком. Плюс обслуга всякая. Плюс провианту надо перетащить вагон. Да много чего еще. Когда Анюта с Кешей вышли, в кабинет заглянула Ева. Кротовский, сильно занят, для тебя нет. Вообще-то я не о себе, но спасибо. А о ком тогда? Владетель Кнышский хочет с тобой поговорить. Ага, тогда зови его. Сам к нему ехать собирался, а тут он уже. Вот, значит, как подгорает что-то у владетеля Кнышского, раз самолично решил меня посетить. Он зашел со своим обычным иронично безразличным выражением на лице, но кого он хочет ввести в заблуждение своим видом? Сам факт того, что не выдержал, не дождался меня и прибежал сам, говорит о многом. Здравствуйте, граф. Здравствуйте, владетель. Прошу вас, проходите. Присаживайтесь. У вас разговор конфиденциальный, Еве оставить нас вдвоем? Полагаю, ваша Ева и так в курсе всех ваших секретов, усмехается Кнышский. Если она останется, хуже не будет. К тому же из того, что я собираюсь сказать, нет ничего секретного. Тогда слушаю вас. Я встал на вашу сторону, граф, продолжает Кнышский, усаживаясь, поддержал на голосовании и готов поддерживать впредь любые ваши начинания, ну кроме тех, что могут принести мне прямой вред. Я это ценю, владетель, и готов к встречной услуге. Итак, что вы хотите от меня? Мне нужна военная помощь, вдруг рубанул Кнышский без экивоков. А вот запрос серьезный, мы с Евой переглянулись, и кто вам угрожает? Сосед, Кнышский посмотрел на меня угрюмо, еще один владетель из нашего горячо любимого змеиного клубка. Его зовут Харитон Мартын. Со мною он граничит с запада. Упомянутый змеиный клубок Еву Гадюкину не смутил, она только кивнула мне едва заметно, но утвердительно, как бы подтверждая слова Кнышского. А разве в Кустовской республике так принято? Уточняю тем не менее, чтоб один владетель пошел войной на другого, вроде бы мы все тут союзники. Уж поверьте, граф, мрачнеет Кнышский, это только для постороннего человека мы все тут союзники, а на деле конкуренты. Каждый владетель спит и видит, как оттяпать кусок у соседа. Но подождите, продолжаю попытки внести ясность, Кустовская республика имеет целый ряд институтов, в том числе и общий суд, и общую полицию. Мало ли какую неприязнь испытывает ко мне мой сосед, есть общий закон, кто попытается его нарушить, будет иметь дело с полицией. В том и дело, граф, все, что вы перечислили про суд и про полицию, дальше города не распространяется. На своих землях каждый сам себе и суд, и полиция. И опять ловлю от Евы едва заметный утверждающий кивок. Мол, так и есть. Мол, за пределами Кустового, владетели сами по себе. Ну хорошо, допустим, принимаю очередной довод, а остальные владетели, как они к этому отнесутся? Они очень обрадуются, с готовностью отвечает Кнышский, если двое сцепятся, другие будут выжидать подобно стервятникам, чтоб потом попировать на костях поверженного. А если победивший окажется очень ослаблен, то и от него кусок оттяпают. Какая замечательная у вас демократия, качаю головой в недоумении, и насколько сильное войско у этого вашего Мартына. Его войско будет послабее моего, отвечает Кнышский, и магов у него маловато. Но он спелся с Кахонатом. Так, с каким еще Кахонатом? Это еще что за птица? Кахонат – соседнее государство, южнее Кустовской республики, со мной имеет протяженную общую границу. Тогда я совсем не понимаю, признаюсь честно, я еще могу понять междоусобные разборки. Но если вам угрожает другое государство, вся Кустовская республика должна встать единым фронтом против внешнего врага. Хорошо, что вы так думаете, граф, грустно усмехается Кнышский, это говорит о том, что я в вас не ошибся, а другие думают иначе, уточняю, другие думают иначе, кивает Кнышский, они думают, что если отдадут Кахонату кусок моей земли, тот успокоится и притязать на большее не станет. Глупая позиция, говорю откровенно, владетели совсем дураки, ведь так вас всех и сожрут поодиночке. Увы, Кахонат очень укрепился в последнее время, другие владетели боятся ярости Кахона, а Харитон Мартын совсем ума лишился. Пошел на сделку, надеется поделить мои земли с Каханом, хотя думаю, выбора у него особого не было. Если б он не пошел на сделку, Кахан начал бы захват с него. Так, а англичане? Англичане вмешиваться не станут. Почему вы так уверены? Потому что англичане поставляют Кахану оружие. Кнышский вдруг на мгновение утратил самообладание. Англичане ведут свою собственную игру, а эти дурачки не понимают, что после меня придет и их очередь. Глава 6. Честно говоря, у меня такое в голове не укладывается, смотрю на Кнышского и на Еву недоверчиво, какой-то левый Кахан, кстати, что это за Кахан, типа местный пахан, Кахан, это вроде звание, хан над ханами, поясняет Ева, нынешний умудрился создать псевдогосударственное образование не без помощи англичан, само собой, уж понятно куда уж тут без англичан, кривлюсь, и этот Кахан-пахан собирается напасть на одну из территорий Кустовской республики, а владетели даже пальцем не пошевелят. Я все правильно понял, немножко не так, поправляет Кнышский, формально на меня нападет соседний владетель Харитон Мартын. Другие владетели осудят публично его действия, но делать ничего не станут. Будут только выражать публичную озабоченность и призывать решить конфликт миром. Ага, теперь понимаю, а под шумок этот Мартын подтянет Кахана. Так, именно так, граф, кивает Кнышский. Таким образом конфликт не будет расцениваться как внешняя интервенция, а только как местная разборка между соседними владетелями за спорные земли. Теперь понял, поднимаюсь из кресла и прохаживаюсь по кабинету, теперь картина начинает проясняться. И вы хотите, чтоб я выступил в этом конфликте на вашей стороне? Надеюсь, вооруженного конфликта удастся избежать, поспешно добавляет Кнышский. Каким образом? Если вы и новая владительница Маргарита Белкина выступите гарантами безопасности на моей стороне, Мартын в войну не полезет. У нас будет сильная коалиция. Мартын просто не рискнет. А если гарантом безопасности выступлю только я, если не втягивать в это Маргушу, боюсь, этого будет недостаточно. Кнышский качает головой, обязательно нужна поддержка белковской правительницы, хотя бы согласие предоставить свои земли для прохода войск, иначе у меня будет очень мало возможностей для маневра. Но позвольте, насколько мне известно, у вас с Белкиной прекрасные отношения, разве она откажет? Надеюсь, не откажет. Проблема в другом, Белкина застряла в одном из миров, я пока не знаю, как быстро она оттуда вернется. Она наизнанке, можно сказать и так, наизнанке. Тогда ее нужно срочно возвращать, без нее ничего не получится. Я этим занимаюсь, посвящать Кнышского в трудности возврата Белкиной не имею желания, он и так на нервах, а потому перевожу тему разговора, другие способы решения проблемы тоже отметать не будем. Попробуем воззвать к разуму и совести других владетелей, не полные же они идиоты. Кнышский вымученно улыбнулся. Видно, что в попытке взывать к разуму и совести он не верит. В дверь постучали, и в кабинет заглянул начальник охраны. «К вам курьер, граф, от владетелей. Ну пусть заходит». Зашедший курьер оглядел присутствующих в моем кабинете и важно сообщил. «Уведомляю правителя Кустовского, а также присутствующего здесь владетеля Кнышского о назначенном собрании владетелей, которое состоится сегодня в полдень в здании парламента». Дождавшись, когда курьер скроется, морщусь недовольно. Что-то меня это изрядно достало. Кто вообще назначает эти собрания? Председатель. А почему не правитель? Раздражаюсь, а то назначают, когда захотят приглашают, когда захотят, если вообще захотят. У вас тоже есть право назначать собрания владетелей, просвещает меня Кнышский, а председательствует у нас Фридрих Гриф лет 10 уже. Его каждый год заново переизбирают. У вас тут еще и Гриф. И не говорите, граф, Фриц Гриф тот еще стервятник. Ладно, закругляю разговор, собрание нам как раз к случаю. Попробуем пообщаться с владетелями заодно и Мартыну в глаза посмотрим. Я бы особо не обольщался, хмуро сказал Кнышский, поднимаясь следом за мной. А я и не обольщаюсь. В любом случае, я вам поддержку окажу. Даю слово. Спасибо, граф. Кнышский приложил руку к сердцу. Мне, кроме как на вас, надеяться не на кого. В полдень вместе с Кнышским пришли на собрание владетелей. Остальные опять успели собраться всей кодлой до моего прихода. Белкиной, понятно, нету. Отчего наша мини-коалиция представлена еще меньшим составом. Двое против шестерых. Расклад не в нашу пользу. Председательствующий стукнул деревянным молоточком и откашлялся. Ага, вот значит, как его зовут. Фридрих Гриф. Похож чем-то, рослый, худой и кадыкастый. Сегодняшнее собрание достойных владетелей будет посвящено избранию министров Кустовской республики. Присвистываю громко, так присвистываю, отчего Гриф затыкается и переводит на меня недовольный взгляд. Я дико извиняюсь, говорю без малейшего раскаяния в голосе. А с чего это министры стали выборной должностью? Так прописано в уставе республики, с достоинством сообщает Гриф. Оборачиваюсь к Кнышскому и тот утвердительно кивает. Какой только чуши в вашем уставе не понаписано. Попрошу уважительно относиться к основному республиканскому документу, строго попенял мне председатель, а также соблюдать регламент. Итак, дальше я с обалдением наблюдал, как владетели объявляют один за другим министерские посты и дружно за них голосуют, кроме нас с Кнышским само собой. Но наши с Кнышским голоса ни на что не влияют. Разбор министерских портфелей проходит как по маслу. Министром финансов избирают самого Фридриха Грифа. Затем избираются министры. промышленности, сельского хозяйства, культуры. На кой ляд Кустовской республике нужен министр культуры? Не выдерживаю и задаю вопрос. Не скажите, граф, усмехается Кнышский, он единственный, кто удосужился мне ответить. Очень полезная должность. Курирует увеселительные заведения и бордели. Ах, бордели, ну если бордели, тогда конечно. Должности в самом деле ответственная. Продолжайте, продолжайте, не буду вас отвлекать. И достойные владетели продолжили. Следом был выбран министр внутренних дел. Им стал маленький невзрачный человечек, чем-то напоминающий грызуна. Уж не родственник ли Мышкину часом? Нет, не родственник, пояснил для меня Кнышский, случайная схожесть. Еще раз прошу соблюдать регламент. Председатель снова постучал молоточком, бросив на нас с Кнышским неприязненный взгляд. Следующим пунктом для голосования объявляю избрание министра обороны соискатель на должность Харитон Мартын. Кто за? С места поднялся владетель, чьи непропорционально длинные руки и выдвинутая вперед нижняя челюсть действительно делали его похожим на примата. За Мартына поднялось 6 рук. Сам примат, разумеется, тоже за себя проголосовал. Избран большинством голосов, оповестил Фридрих Гриф. Прошу садиться, осталось 2 министерских назначения. Полагаю, правитель Кротовский сделает это самостоятельно. А позвольте вопросец, обращаюсь к председателю, можете вы хотя бы озвучить, каких 2 министров вы так благосклонно отдали мне на откуп? Министр образования и министр социальной защиты, сухо ответил Фридрих Гриф, на этом собрании можно считать. А 1 минуту, прерываю Грифа, раз уж мы тут все собрались, позвольте предложить к обсуждению еще 1 вопрос. Слово предоставляется правителю Кротовскому, нехотя оповещает председатель. У меня вопрос ко вновь избранному министру обороны, впериваю взгляд в Мартына. Подскажите, уважаемый, в чем вы видите свою задачу? Не понимаю вопроса, надменно выцеживает Харитон Мартын. Здрасте, Настя, изображаю картинное недоумение, должность получили, а что делать не знаете? Знаю, возражает Мартын, но по-моему вы желаете придраться. Мало ли что я желаю, я задал вполне резонный для правителя вопрос. Задача министра обороны – крепить обороноспособность республики, это же очевидно, вместо Мартына ответил Гриф. Вот и я думал, что очевидно. А вы собираетесь сами впустить сюда интервента? Вы не понимаете, что на землях 1 Кнышского он не остановится. Он будет раз за разом пользоваться вашими распрями и взаимным недоверием. И в конечном итоге захватит всю республику. Считаю этот разговор бессмысленным, высокомерно выдавил Мартын. Вы здесь без году неделя. Вы совершенно не владеете обстановкой. Куда уж мне? Только я вам напомню цитату 1 английского общественного деятеля. Хуже, чем быть врагом Англии, только быть ее другом. Сознанием дела человек говорил. Что-то я не слыхал такой цитаты, усмехнулся Харитон Мартын. Вы много чего не слыхали, машу устало рукой, и так понятно, что этих твердолобых не пронять. Дальше своего носа они не видят. На этот раз мы с Кнышским первыми покинули собрание и, выйдя на улицу, сели в его машину. Я так понимаю, Мартын неспроста отхватил должность министра обороны, спрашиваю Кнышского. Разумеется, они между собой заранее портфельчики поделили. И что ему даст эта должность? В Кустовом нет единой армии. Или я чего-то не знаю? Все верно. Общей армии у нас нет. Под каждым владетелем свое собственное войско. Понимаю, Кустовская республика каким-то образом сохранила порядки эпохи феодальной раздробленности. Вероятно, это как-то связано с магией, и все же на кой черт Мартыну эта должность? Министр обороны ведает расходами на оборону. В основном это касается закупки запасов провианта на случай войны, а также амуниции и некоторых видов вооружений. И все. Тогда тем более должность эта свадебная. Я же видел прошлогодние финансовые отчеты. На оборону не было потрачено ни копейки. Так то прошлогодние, возражает Кнышский, а теперь вы обязали промышленников платить в республиканскую казну. Республиканская казна начнет наполняться деньгами. Не ждите, что господа владетели не попытаются засунуть в нее свои ручки. Да уж, кто бы сомневался. Кстати, с барского плеча за мной оставили 2 министерские должности. Не желаете тоже заполучить министерский портфель? Спрашиваю Кнышского. Нет уж, граф, увольте, усмехается владетель. Образование и социальная сфера финансируются у нас по остаточному принципу. Назначьте кого-нибудь сами. Распрощавшись с Кнышским, вернулся в ратушу дожидаться своих. Первой появилась Ева. Только что была в парламенте на слушаниях. что слушали. Европейцы проталкивают законопроект об увеличении расходов на оборону. А как? Быстро они. Прямо с места в карьер. А что случилось? Ева откинулась на спинку посетительского кресла и закинула ноги на стол. Наш новый министр обороны хочет побрицать оружием, а усмирять его придется мне. Кротовский, боюсь, я не смогу заблокировать этот законопроект. Даже в нашей партии хватает людей, считающих, что оборону надо крепить. Люди напуганы усилением южного соседа. И насколько они хотят увеличить расходы. До 20% от общего бюджета попробую надавить на сопартийцев, но без гарантий. Тогда не стоит на них давить. Недовольство в своих рядах нам ни к чему, поступим иначе. Слушаю тебя, Кротовский. Узнай, что именно собирается закупать Мартын на казенные деньги. Обижаешь? Кротовский уже выяснил, он хочет разместить на заводах Моргора заказ на изготовление броневых наступательных машин на базе тяжелого трактора. Умно, броневики, значит, с пушечками. Вот что, Ева, этому закону ты не препятствуй. Дразнить гусей не будем, но включи обязательное условие. Какое? В законопроекте должно быть прописано, что любое вооружение будет проходить правительственные полевые испытания. Зачем это нам, Кротовский? Затем, что я хочу точно знать, на что способны эти броневики, насколько крепка броня, насколько мощная на них стоит пушка и так далее. Мы должны быть готовы на тот случай, если господин Мартын пожелает двинуть эти броневички против нас. Я тебя поняла. Думаю, такое дополнение к закону смогу протащить. Ева скинула ноги со стола и вышла из кабинета, покачивая бедрами. По-моему, у нее на мой счет были планы, но она у меня умница. Дело прежде всего война на носу. Сейчас не до забав, достаю мобилу и набираю номер купца Хоромникова. Сергей Николаевич, слышу в трубке зычный купчинский голос. Сколько лет, сколько зим не часто про меня вспоминаете. Вы же знаете, Петр Ильич, не люблю звонить без надобности. Это я в вас и ценю, отзывается купчина, чем могу быть полезен. Скажите, как на моей фабрике сейчас обстоит с производством патронов? Патронов, переспрашивает купец. Вообще-то никак не обстоит, все мощности загружены под производство мобилетов и сигналок. Патроны и без нас есть кому производить, но вы не переживайте. Нам это даже выгоднее. В этом не сомневаюсь. А оборудование? Вы имеете в виду оборудование для производства патронов? Оно самое. Я его вывез на загородные склады. Оно только место занимает. Но если вам нужно... Нужно, Петр Ильич, очень нужно. Сможете мне его отправить? Да, конечно. Прикажу отправить немедленно. По ведомству графа Орлова на Урал ходит скорый курьерский. Через сутки будет в Челябе. Отлично. Вы меня очень обяжете. Полно, граф. Мне это ничего не стоит. Хоромников отключился. Сережка, с кем ты там любезничал? В кабинет заходит Анюта, Кеша и баба Нюка. С Хоромниковым. Он отправит патронные станки в Челябу. Надо забрать. Что у нас опять стряслось? У нас опять в ходу старый добрый принцип: хочешь мира — готовься к войне. Посмотрели школу? Посмотрели, радостно отвечает Анюта. Очень большое, добротное здание. Просторные классы и цех есть даже не один. Отлично. А с преподавателями удалось поговорить? Удалось поговорить с заведующим учебной частью, отвечает баба Нюка. Все складывается отлично. И преподаватели готовы с нами работать, и студенты с магическими способностями имеются. Здесь в Кустовом, оказывается, очень много способной молодежи. Почему до сих пор здесь не устроили магического училища, ума не приложу. Ну, наверное, англичанам это не нужно. Зато нам нужно, снова встревает Анюта, к Кеше уже очередь выстроилась. Все хотят делать эти, как их, МВМы, подсказывает Кеша, но людей надо обучать. Одной способности для макро недостаточно. Кеша обучит. Анюта ткнула кулаком Кешу в плечо. Одним словом, все складывается очень удачно. Наша удача имеет зеленый цвет лица, усмехаюсь. Чего? Неважно. Раз уж так все хорошо складывается, будет тебе, Кеша, еще одно задание. Патроны, они самые. Организуй производство патронов на макрах. Нам нужны мощные снаряды. Насколько мощные, чтоб английскую броню пробивали. Сможешь? Большие макры потребуются, не растительные. Макрами обеспечим. Анюта прямо сейчас и займется. Сережка, а переезд отложим на завтра. Чего уж затевать переезд на ночь глядя. Анюта позволила себе побурчать, но открыто перечить не стала. Опять до позднего вечера проторчал в кабинете. Чтобы запустить новую школу и организовать при ней два учебно-производственных цеха, оказывается, требуется составить и подписать целый ворох бумаг. плюс решить вопросы с доставкой оборудования, плюс согласовать поставку макров разного размера и стоимости. А ближе к ночи заявилась Ева. Следом за ней 8 грузчиков тащили образец бронированной английской плиты, которыми на заводе собираются обшивать броневики. Ладно, хоть пушку от броневика в мой кабинет тащить не стали. К полуночи едва успел запереться в спальне. Как только очутился в мрачном мире с зеленой фосфорной луной, сразу выпустил черного с серым. Волк принюхался настороженно и недовольно. Гамлет взлетел на мое плечо. «Не нравится мне эта зеленая луна», — сказал он, — «от нее фонит жесткой радиацией». «Она опасна для нас?» — спрашиваю Гамлета. «Нет, нам она не опасна. Хотя торчать под ней слишком долго нежелательно, меня беспокоит другое, какие мутации под воздействием луны могла претерпеть местная флора и фауна. Это нам придется выяснить очень скоро, раньше, чем хотелось бы». Ны раскалился и покосился на зеленую луну. «Местная фауна, я бы сказал, сознанием дела уже берет нас в кольцо». Глава 7. Переключаюсь на внутренние интерфейсы и активирую радар. Самих противников пока не вижу, они скрыты за постройками. Вижу только, как красные точки стягиваются от периферии радарного круга к центру, то есть ко мне, и точек этих все больше и больше. Десятки, даже сотни. Вывожу на радар уровни противников, сообщает черный. Над каждой точкой появляется цифровая всплывающая подсказка. Уровни от 2 до 4, противник не самый сильный, но многочисленный. К тому же имеет определенную согласованность действий, не стадо баранов на меня бежит. Кротовский, у нас есть несколько секунд, чтобы занять более удобную позицию, сообщает Гамлет. Где ты тут поблизости видишь удобную позицию? Бурчит Ныр. Ну мало ли у вон тех мусорных баков. Сам вали к мусорным бакам. Ребята, хорош собачиться, одергиваю помощников. Гамма, взлетай повыше, не маячь. Из-за домов показываются фигуры. Прав был черный, они и в самом деле мутанты. Когда-то они были людьми, заявляет Ныр. Может, и были. Тела определенно антропоморфные. Но ощущение складывается такое, будто мутация повернула вспять человеческую эволюцию, откатив ее к прежним формам жизни. Причем этот откат не остановился на человекообразной обезьяне и дошел до форм еще более древних, придав черты то ли динозавров, то ли ящеров. Мощные хвосты, роговые пластины вдоль позвоночника, вытянутые челюсти, длинные когти. Рептилоиды, мать, отходим к мусорным бакам, начинаю стрелять в передних особей, а еще лучше вон к тому дому. Выстрел в брюхо из моего ружья смертелен для толстошкурого мутанта, но уж больно их много. А скорострельность у меня 10 выстрелов в минуту. Выпустил все заряды и жди, когда перезарядится. Рептилоиды, потеряв 10, не испугались, а напротив ускорились. Страху они, похоже, совсем не имеют. Хуже того, у них тоже есть четвероногие помощники. Полуящеры-полупсы, здоровенные полупсы ростом в Холкинеру не уступают. А Ныр, между прочим, на 5 уровне вымахал так, что его можно в телегу впрягать. Отступаем, отступаем, повторяю запоздалый приказ. Но собаки-ящеры, одним словом собащеры, кидаются на перерез, явно угадав мой замысел. Задержу, рявкает Ныр и издает протяжный вой, вызывая собащеров на бой. Гамма, прикрывая серого, продолжая отступать к дому, убираю ружье и достаю клинок, сейчас от него толку будет больше. Пока не могу, мысленно отвечает Гамлет, сначала курам пшена насыплю. Каким курам? Поднимаю голову и понимаю, каким. А ведь реально чем-то на куриц похоже, только размером со страусов, а крылья перепончатые, как у птеродактилей. 2 куродактиля летят на Гамлета подобно истребителям, идущим на таран. Плотно нас прижали, и на земле, и в воздухе. Добежавший рептилоид едва не дотягивается когтями до моей груди, но получает клинком в глаз. Второму отсекаю голову. Прорываемся, кричу, так не выстоять. Все-таки мой клинок крут, сечет как по подтаявшему маслу. И доспех мой крут, хотя и теряет прочность с пугающей быстротой, но держит попытки рептилоидов вцепиться когтями и зубами. Пробиваю путь, стараюсь вырваться из окружения. Ныр тоже понимает, что против своры собащеров не спасет даже потрясающая регенерация. Оставляя на старом вздыбленном асфальте куски шкуры и проливая ручьи крови, волк пробивается ко мне. В паре спина к спине держать натиск немного легче. Нам улыбнулась удача, вернее, куродактилем оскалилась фирменная неудача от Гамлета. Получив заряд молнии вместе с проклятием смертельного невезения, летуны врезались друг в друга и свалились на землю. Скинув хвост, черный спикировал коршуном и уязвил самого настырного собащера клювом в глаз, заставив того отвлечься. Это дало Неру свободу для маневра, и он выкусил у другого собащера кадык. Мы воспользовались секундным замешательством в рептилоидных рядах и рванули к жилому, точнее давно нежилому дому. Волк добежал первым и, встав на задние лапы, передними уперся в стену. Я забежал по его спине как по тропу и нырнул в оконный проем первого этажа, успев в последний миг упрятать Нера в инвентарь. Собащер, попытавшийся схватить его зубами за хвост, в холостую клацнул зубами. Волк коварно испарился, переместившись в мой пространственный карман. Гамлет залетел за мной следом в лишенную стекла форточную рамку, продемонстрировав фигуру высшего пилотажа. Нет времени глазеть по сторонам. Рептилоиды не дураки, найдут способ, как забраться на двухметровую высоту. Успеваю только отметить, что когда-то здесь была квартира со всеми узнаваемыми атрибутами человеческого жилья. Диваны, шкафы, стол, стулья, только все покрыты очень толстым слоем пыли. Мне кажется, я даже разглядел какую-то бытовую технику. Выбегаю из комнаты в прихожую. Входная дверь заперта на обычный замок с поворотным механизмом. Открываю, выбегаю на лестничную площадку с Гамлетом на плече и громко захлопываю за собой. Надеюсь, рептилоиды не сумеют ее открыть. Ошибся, рептилоиды умнее, чем я думал. Не успел преодолеть и пары пролетов, как по лестничной клетке разнеслись гулкие звуки погони. Причем звуков ломаемой двери не было. Открыли, гады, вполне цивилизованно. Забегаю на верхний этаж и выхода на крышу не наблюдаю. Как так, должен быть выход на крышу, но видимо он в соседнем подъезде. Да и ладно. Высаживаю рыбьим скелетом остатки стекол, перехожу в режим планирования и выпрыгиваю наружу. Сухопутная погоня может успокоиться. Теперь лишь бы на куроящеров не нарваться. Мне повезло. Радар показал два летящих объекта, но летели они с другой стороны дома и меня не увидели. Да даже если бы и увидели, у меня есть бессамолетный пилот прикрытия и откатившийся боезапас. Уж от пары куриц отбились бы. Восходящий поток позволил набрать высоту и рассмотреть город панорамно. Впрочем, ничего нового не увидел. Постапокалипсис онный с высоты птичьего полета постапокалипсис. Единственное, оценил размеры города. Когда-то это был город-миллионник не меньше. Хватает и мертвых небоскребов, макушками скребущих небо, и широкополосных развязок дороги и сейчас забиты машинами. Только теперь эти машины никуда не едут, застряли в вечной пробке. Зато рептилоидов больше не попадается. Может, мне просто не повезло слету нарваться на их свору. И на самом деле их здесь немного, а еще начали встречаться следы разумной жизнедеятельности. Вон там кто-то явно жег костер, а вон там машины вытолканы с дороги в кювет. Похоже, кто-то регулярно проезжает здесь на колесном транспорте. На углах домов попадаются намалеванные краской знаки. Хотя кто знает, нельзя исключать, что мутанты-рептилоиды владеют абстрактным мышлением и умеют разводить огонь. В конце концов Нер заверял, что когда-то они были людьми. Кротовский, Гамлет, как и я, летит, расправив крылья, типа тоже планирует. Вон там люди. Я не вижу. Они в здании. Так и не увидеть. Перевожу внимание на радар. Вижу точки. Точки имеют нейтральный желтый цвет, и все же сомневаюсь. Уверен, что там люди. 100%. Тогда снижаемся. Мне нужна информация. Приземляюсь на огромной автомобильной парковке, забитой машинами. Похоже, здесь что-то вроде супермаркета. Огромная бетонная коробка, окруженная парковками со всех сторон. Наверняка супермаркет, а люди тарятся в нем чем-то полезным. Выхожу на видное место и иду неторопливым прогулочным шагом. Чтоб люди, пришедшие сюда, видели, что я не опасен. Даже оружие в инвентарь убрал. Кротовский, мысленно передает Гамлет, они приехали вон на том грузовике. В кабине водитель. Вижу, а потому иду так, чтобы водитель меня заметил. И он меня заметил и, видимо, поднял тревогу. Точки, неторопливо перемещающиеся внутри здания, ускорились в сторону выхода. «Стой, где стоишь?» — крикнул водитель, выставив в кабинную форточку ствол обреза. «Стою». «Ты кто такой, человек?» «Вижу, что не рапт. С какого сектора?» «Что-то я не помню твою рожу. Я не из сектора. Я вообще не местный. Что тебе здесь надо?» «Слушай, я не против ответить на все твои вопросы», — говорю миролюбиво, «но давай дождемся твоих друзей. Не люблю по несколько раз рассказывать одно и то же. Ты сканерщик, что ли?» «Картограф». «Ну я и говорю, сканерщик», — констатирует водитель. «Мои друзья слушают все, что ты говоришь, так что повторять отдельно не понадобится. Так что тебе здесь надо? Я ищу девушку. Ее украл здоровенный бугай с синей кожей. Таких здесь точно не бывало, ты не на ходу это сейчас выдумываешь. Если бы выдумывал, придумал бы что-то более правдоподобное. Тоже верно, согласился водитель, а птица твоя? Гамлет кружит над грузовиком, старательно делая вид, будто не при делах, будто он божья птаха, забот не ведающая маскировщик хренов. В этом городе мы до сих не встретили ни одной птицы, если не считать куродактилей. Моя. Из здания вышли несколько человек, катящие перед собой магазинные тележки, набитые банками, коробками и бутылками. Одна из них женщина. Причем женщина идет налегке с пустыми руками. Магия огня 5 ур. Понимаю, она в этой компашке главная боевая единица, да и вообще главная. Значит, девушку ищешь, обращается ко мне женщина, давая понять, что предыдущий разговор она и вправду слышала, и как ты здесь очутился. Пришел оттуда, показываю направление, там меня попытались сожрать рептилоиды. Рапты, поправила женщина. Ну пусть будут рапты. Они как-то не представились, я от них сбежал. Черт, ругнулась женщина, ты их на хвосте притащил. Нет, что вы, у меня ДОСП-костюм имеет функцию планирования. Забежал на последний этаж высотного дома и выпрыгнул в окно. Отследить меня не смогут. А ну-ка покажи свою функцию, потребовал водитель. Уж очень россказни у тебя затейливые. Деваться некуда. Перевожу доспех в режим планирования и даже вытягиваю руки в стороны для наглядности, показывая свои крылья. Теперь верю, смягчается водитель, интересный ты парень, и костюмчик у тебя с функцией, и птичка, и девушку украденную ищешь, фоточка есть, чья фоточка, девушки, чья еще, оскорбляется водитель, фото синерожего громилы мне смотреть неинтересно, фоточки к сожалению нету, сфотографироваться не успели, но девушка красивая, не сомневайся, я и не сомневаюсь, за некрасивой ты бы сюда не приперся, ты можешь помолчать. Короб, одернула женщина водилу, мы не в метро, молчу, тут же стушевался водила, но вообще-то Короб прав, в голосе женщины зазвучал металл, очень странный ты парень, появился неизвестно откуда, ищешь якобы девушку, но у тебя нет даже ее фото, очень это подозрительно, пожимаю плечами, полностью согласен, что мое появление выглядит подозрительно, но боюсь, если начну объясняться, от моих объяснений подозрительности только прибавится. Ситуацию разрядил Гамлет. Он опустился на мое плечо и громогласно заявил, оглядев женщину с ног до головы. Вот это сиськи. Умеешь ты, Кротовский, налетать на правильных баб. Все грохнули от смеха. В том числе и Короб, в том числе и сама женщина. Он у тебя еще и говорящий, болтун, каких мало, говорю извиняющимся тоном, знали бы вы, сколько проблем я огреб от его болтливости. Кротовский, возмутился Гамлет, да без меня ты бы давно окочурился. Вот она, людская благодарность. Гамлет у меня молодчина. Перевел разговор в шутку, но давать ему увлекаться и в самом деле не следует. Может наболтать лишнего. Этого пернатого клоуна зовут Гамлет, перехватываю инициативу разговора, ну а меня он уже представил, Кротовский. А меня зовут Плазма, представилась женщина. Ладно, хватит болтать, мы и так задержались на поверхности, грузимся и едем. Тебе, Кротовский, советую ехать с нами. Ночью в городе не просто опасно, а смертельно опасно. Плазма села в кабину, а мне пришлось лезть в кузов вместе с остальными. Кузов тинтованный, изнутри ничего не видно. Но Гамлета садиться в кузов никто не заставлял. Он летел сверху, передавая мне картинку через интерфейс. Как оказалось, плазма не случайно помянула метро. Грузовик доехал до приземистого здания, похожего на станцию метрополитена, только вместо привычного ряда стеклянных дверей, там был широкий въезд. Кто-то открыл ворота, и когда мы въехали внутрь, дорога пошла вниз под плавный уклон. Метров через 500 грузовик остановился, Короб расчехлил тент. Я помог выгрузить натыренный в супермаркете хабар. Гамлет к тому времени успел сделать облет ближайшей территории. Мы и вправду в метро, узнаваемая платформа станции, тоннели с рельсами, даже поезд на станции стоит. Только поезд давно превратился из транспортного средства в место постоянного стационарного проживания. Окна вагонов местами забраны занавесками, а где не забраны, видны атрибуты оседлой жизни. Лежаки, столики, полочки, люди явно вынуждены проживать в такой тесноте, где в счет идет каждый квадратный сантиметр. Некогда общие вагоны сегментированы отгородочками, перегородочками и загородочками. Сама платформа тоже плотно заселена. Тут все виды временного жилья от туристических палаток до фанерных сараев, а та часть платформы, что ближе к стене, вообще похожа на огромный многоярусный стеллаж, наколочена в 4 этажа, люди туда лазят по каким-то лестницам, как на корабельную мачту. Одним словом, застройка очень плотная. «Кротовский», — окликнула меня плазма, — «пошли». Она зашла в вагон, я зашел следом. Плазма провела меня через тесный проход и остановилась у тонкой фанерной двери. «Чего там?» «Извини, Кротовский, ты, вроде, хороший парень, но позволить или не позволить тебе здесь остаться, решать буду не я, а кто будет решать?» «Орк». «Кто?» «Орк, заходи». Плазма тихонько постучала костяшками и открыла хлипкую дверь. Захожу в закуток размером чуть больше вагонного купе. Места ровно столько, чтобы уместился узкий прилавочек. Причем этот прилавочек вызывает безотчетное, но очень сильное узнавание. Он очень сильно напоминает прилавок зеленого гоблина на Великом базаре, только в миниатюре. И вот за этим прилавком вовсе не миниатюра. За прилавком, непонятно как поместившийся, громоздится огромный здоровенный клыкастый, ну точно орк как есть орк, и рожа такая свирепая, что хочется очень быстро выйти обратно. «Ты что думал?» Увидев меня, орк поднялся в полный рост, навис над прилавком, уперев в него кулачище, его глаза начали наливаться гневом. «Ты думал, я не пойму, что ты пришел из другого мира?» Глава 8. «Так-то ты тоже местным жителем не выглядишь», — отвечаю борзо, «потому что с подобным контингентом надо говорить уверенно и прямо, иначе доверия и тем более уважения не заслужишь. А я не скрываю, что иномирец, в отличие от тебя, наседает орк. Так и я не скрываю. Если б спросили, ответил бы, принимаю вид независимый, дескать, в наезде обоснованности не усматриваю. С какого мира ты сюда портанулся?» Продолжает допрашивать орк. «Непосредственно сюда с Зурабду, а туда с Киртас и а туда с Великого базара. Твой прилавочек мне почему-то до боли напоминает прилавок одного зеленого гоблина. У тебя тут часом не филиал, а ты знаком с гоблином?» Орк явно заинтересовался. «Знаком, не то слово. Имею с ним постоянные взаимовыгодные отношения. Я проверю», — с угрозой в голосе предупреждает орк, и, судя по изменившемуся взгляду, переводит внимание на внутренний интерфейс. Пожимаю плечами, изображая безразличие, и пока орк пробивает меня по своим каналам, осматриваюсь в мини-лавке. Впрочем, никакого товара не вижу, только на фанерной стенке висит фото брутальной арчанки с впечатляющими формами. Между внушительных сисек арчанка сжимает топор за лезвие. Не знал, что сиськами можно удерживать предметы, тем более такие тяжелые. Рядом с фотографией арчанки еще одна картинка, в которой можно угадать схематичное изображение штурмового вертолета в полном бомбовом обвесе. «Значит так», — орк снова перефокусировал взгляд на меня, — «гоблин за тебя ручается. Говорит, хоть ты и зануда, но парень не гнилой. Оправдываться перед орком и бросать встречное обвинение, что зануда — это как раз-таки сам гоблин, не вижу смысла. Такие вещи жизнь сама по местам расставляет. Ха-хах, еще бы он за меня не ручался», — говорю с ухмылкой, — «когда столько кворков и редких макров я закатил на его прилавок. Ну так это дело житейское», — орк явно ко мне подобрел. Парой неуловимых движений он накрыл свою лавку хитрым заклятием и достал пузатую бутылку и две рюмки. «Это ты чего?» — спрашиваю на всякий случай. «Купол тишины», — доверительно сообщает орк. «Так-то ты правильно поступил. Не надо местным лишний раз болтать про другие миры, а то ведь захотят эмигрировать. А твоя какая забота?» Удивленно смотрю, как орк разливает по рюмкам пойло. «Такая я тоже здесь ради макров лавку открыл». Орк сунул мне в руку рюмку. «Ну, за успешную торговлю. Чтоб не портить пошедшие на лад отношения, пришлось заглотить рюмку орочьего горлодера. То есть ты скупаешь макры, взятые с этих рептилоидов, если я правильно понимаю?» «Правильно понимаешь», — подтверждает орк и разливает еще по одной. «Очень редкие макры с них. Я полмирового древа облазил. Для оружейного крафта рептилоидные макры хорошо подходят, ну закрепим начинание. Арчище полегче. Я вообще-то не пью, а у тебя тут походу спирт 200-градусный. 95 всего, Кротовский». Орк насупился. «Не будь занудой. Только одну еще», — предупреждаю орка, выпиваю и занюхиваю рукавом, ну реально голимая спиртяга на каком-то вырви глазном перце. «Кротовский, ты не думай, что я такая беспринципная мразь», — вдруг заоткровенничал орк. «А почему я так должен подумать?» «Ну потому со стороны так и выглядит, что я не даю этим людям прохода в другой мир, потому что мне выгодно, потому что они мне мокры тащат. А вот ты о чем? Ты, Кротовский, раз с гоблином работаешь, Наслышан от него про закон вселенского равновесия? А как же, наслышан. Ну вот не могу я вот взять и из чувства сострадания переселить целый мир. И даже одного человека не имею права переселять из одной только жалости. Это почему? А потому. Над ними свои боги стоят, им свою судьбу уготовили. А я всего лишь торговец. Не мне с клыкастым рылом лезть в божий промысел. Понимаешь? Понимаю. Ну, тогда за понимание. Хорош наливать, Арчище, я пить не буду. Прав был гоблин, ты редкий зануда. Да ну тебя ладно, последняя рюмка. Не говори так, остатняя рюмка. Так тоже не говори. Сам ты зануда, Арчище, закрывая разговор, опрокидываю в себя пойло и переворачиваю рюмку вверх дном. Мне больше не наливать. Так сойдет, соглашается орк и тоже выпивает. А своих порталистов в этом мире нет, продолжаю прояснять обстановку. «Наизнанку они не ходят, не встречал я здесь ни одного порталиста», — отвечает орк, — «но тебя, Кротовский, на базар переправлю, тебя можно, спасибо, но я правда ищу украденную девушку, без нее мне лучше не возвращаться, и как ты собрался ее искать, есть метка, я знаю направление, и куда указывает твоя метка, туда, показываю пальцем». На правый берег, значит, орк хмыкает, если тебе на этой стороне пришлось драпать от слабого роя, на правом берегу тебе, Кротовский, делать нечего. Пожимаю плечами и молчу. Карта действительно показывает речку, протекающую через город. Мне и в самом деле придется ее пересечь. А еще вижу по орочьей морде, что он сказал не все, что ждет от меня вопроса не дождется. Кротовский, на клыкастой морде прорисовалась озабоченность, ты меня слышал? На правом берегу тебе не выжить. Я это понял, отвечаю спокойно, и жду, когда ты озвучишь свое предложение. Да, прав был сверчок зеленый, орк покосился на меня неодобрительно, с тобой дела иметь непросто. Какой-то ты весь из себя продуманный, Кротовский, не продуманный, а осторожный. Без этого быстро без штанов останешься, так что ты можешь предложить много чего. Говорю же, оружием торгую и не только оружием, любые виды боевых артефактов. Гоблин предостерегал не увлекаться артефактами, возражаю. Артефакты разные бывают. Орк показал пальцем на картинку с изображением вертолета. Вот такие, к примеру, бывают. Да, стальная стрекоза не всякому подойдет. Надо иметь прорву свободной энергии, чтобы ею владеть. И тебе она точно не нужна. А что мне подойдет? Можно усовершенствовать твой доспех, чтоб он мог не только планировать, а полноценно летать, и как далеко я смогу летать. На этот раз мне не удалось сохранить на лице выражение сонного безразличия. Возможность полноценного полета дорогого стоит. Сильно губу не раскатывай. Орк растянул рот в ухмылке, отчего нижний клык вылез из-под губы. Для полета требуется подпитка магической энергией. А ты даже не полноценный маг, но по крайней мере сможешь набирать стартовую высоту и скорость. Дальше переходишь в режим планирования и летишь. Так что летать сможешь далеко, не быстро, но далеко. Как тебе предложение? Интересует, интересует. Сколько? 270 кворков. Охренел? Полегче, Кротовский. Я тебе не фанерную поделку предлагаю на мопедном движке, а модернизацию божественного доспеха. Поверь, это низкая цена. Орк не врет. В кои-то веки из пространственных глубин вылез крот собственной персоной, смутно проявившись перед внутренним взором. Тебе очень повезло, что ты его встретил, соглашайся. Так-то чутье мне и самому подсказывает, что торговцы с Великого Базара дорожат репутацией и цен не завышают. Уж очень они серьезно относятся к кармическим ответкам от сил вселенского равновесия, но 270 кворков. Придавив каблуком горло внутренней жабы, выкладываю на прилавок целую гору кворков, которые тут же сгребаются в лопатообразную орочью ладонь, и тут же ловлю уведомление о том, что мой доспех успешно прошел усовершенствование и обзавелся источником внутренней тяги. Что у тебя из оружия? Деловито спрашивает орк, на одном планировании далеко не улетишь. Вздыхаю и достаю из инвентаря ружье. Орк берет его в руки, переламывает ствол, бурчит что-то одними губами. Что-то не так? Спрашиваю с вызовом. У тебя, Кротовский, все не так, у тебя не только доспех, а еще и оружие от богов. Где ты его взял? Там же, где и доспех, отвечаю недовольно. Не хочешь, не рассказывай. Орк моим ответом нисколько не расстроился. Значит так, можем поднять скорострельность до 30 выстрелов в минуту. Плюс бонусом подвесим эффект бронебоя по умолчанию. Старым заклятием не помешает. Также будешь заряжать на дополнительный урон огнем или заморозкой. 120 кворков. Выкладываю деньги на прилавок. Кротовский, я вижу, тебя раздирают сомнения. Орк, похоже, вошел в раж, руки потирает. Ты доставай, не стесняйся. Убираю ружье и выкладываю рыбий скелет. Это что за зубочистка? Удивился орк. Когда-то это было стрелой. Ага. Принципиально улучшить не смогу. Орк покачал головой. Эта тыкалка и так прошла много трансформаций. Лучше не трогать, пока уровень ей не поднимешь. Жаль, конечно, оружие ближнего боя актуальности не потеряло. Приходится пускать его в ход регулярно. Зато орк показал себя честным торговцем. Не стал предлагать фуфловых апгрейдов, хотя мог наверняка. Кротовский, ты чего мнешься, аки девица? Подбадривает он, вываливай дальше, у тебя вроде птица еще. А ты можешь? Я много чего могу, боевые биотехнологии тоже по моей части. Как скажешь. Достаю из инвентаря Гамлета, а затем, секунду подумав, заодно Инра. Волк слишком велик для тесной лавки. Уместился только стоя на задних лапах, передними лапами он наперся о прилавок. Арчище с одной стороны прилавка, волчище с другой стороны прилавка. Две клыкастые будки чуть не лбами друг в друга уперлись. Смотрит друг на друга оценивающе. Удивил, протянул орк уважительно, не отрывая взгляда от желтых волчьих глаз. Я так понимаю, спрашивать, где ты надыбал сразу двух духов-помощников, бесполезно. Бесполезно. В итоге оставил в орочьей лавке более 800 кворков. Бугай вытащил из меня чуть не все мои деньги. А еще недавно я думал, что располагаю очень крупной суммой, и вопрос с оплатой гоблинских услуг можно считать решенным на полгода вперед. Увы, придется активно зарабатывать. Зато траты того стоили, я надеюсь, пряники мои ребята получили увесистые. Ваш питомец Гамлет обрел новые способности. Сверхобтекаемое оперение повышает аэродинамические и маневровые свойства. Бритвенное перо позволяет наносить крылом глубокие разрезы даже на очень прочных тканях и материалах. Скальпирующие когти прокалывают броню до 5 мм толщиной. Ваш питомец Нер получил новые способности. Композитный волос, шерсть практически невозможно разрезать, расплавить, сжечь. Густая волчья шерсть способна выдержать широкий спектр механических воздействий, включая автоматную пулю, гранату, противопехотную мину. Челюсть капкан, сила давления и прочность челюсти позволяет перекусывать арматурную сталь до 3 см в диаметре. Из орочьего закутка купе вышел в глубокой задумчивости. Деньги преобразовались в новые способности. Теперь новые способности надо использовать, чтобы снова зарабатывать деньги. Все по Марксу. Деньги тратятся на средства производства, чтобы зарабатывать еще больше денег, чтобы тратить их опять на средства производства. Кротовский, плазма меня окликнула, выдернув из дума круговороте всего и вся. А, долго ты пробыл у орка, обычно дольше минуты у него никто не задерживается. Ну, обычно к орку и не заходит с 800 кворков в кармане. Да так, отвечаю неопределенно, нашлись общие темы для разговора. А чего от тебя спиртом несет? Вы бухали там, что ли? Нет, что ты, я вообще не пью. Ну-ну. Плазма мне явно не поверила. Значит, ты тоже иномирец, как и орк? Да, отвечаю честно. И как там? Где? В другом мире. Примерно то же самое. Сильные жрут слабых. Во всей вселенной одни законы. А что у вас случилось? Перевожу разговор на другую тему. Почему вам пришлось перебираться в метро? Наша луна, сначала на ней появились зеленые пятна. А раньше она какая была по цвету? Синяя. Какая же еще? А ну да, действительно, значит, на вашей синей луне сначала появились зеленые пятна. Да, и это очень плохо влияло на всех, на людей, на животных, на растения. Понимаю. А потом она вся стала зеленая, и тогда мутации всего живого стали происходить очень быстро, прямо на глазах. Значит, рапты раньше были людьми? Да, были. А все, кто сохранил человеческий облик, перебрались в метро? Вообще, у выживших частичный иммунитет к мутациям. Но находиться под луной все равно очень вредно. От нее идет излучение. Ночью оно особенно сильное. И что будет, если проведешь ночь под луной? Тоже превратишься в рапта. Я же говорю, у нас есть устойчивость к мутациям, но не 100%. Как-нибудь увидишь стену скорби. Что еще за стена? Мы приковываем к ней преступников. К утру они превращаются в раптов, а потом убиваете и достаете макры. Да, нам очень нужны макры. Обмениваем их у орка на оружие, иногда даже на способности. Я получила заклятие плазмы за очень большой макр. Я взяла его с сильного рапта 6 уровня. Мне повезло, очень повезло. Я думаю, дело не только в везении. У тебя была исходная способность к магии огня. Орк сказал то же самое, подтвердила плазма. Что еще говорил орк? Он сказал, что наш мир умирает, что обернуть все вспять невозможно, луна никогда не станет прежней. И еще он сказал, что нам остается уповать на богов. Кротовский, ты веришь в богов? Мы вышли из вагона, плазма ведет меня, обходя плотные людские скопления. Иногда обходить просто негде, и мы перешагиваем через ноги. Раньше не верил, теперь я уверен, что боги есть. И что ты думаешь, Кротовский? Боги нас спасут? Плазма, я этого не знаю, врать не стану, но я знаю, что боги очень заинтересованы в людях. Если есть способ переселить вас в другой мир, боги постараются этим способом воспользоваться, я так думаю. Это обнадеживает, спасибо. За что? За надежду, Кротовский. Ложись вот здесь, тесновато, но хотя бы можно вытянуться во весь рост. Плазма, это ведь твой спальник, а ты спать на ногах собираешься? Да я выспалась. Нет уж, так не пойдет. В конце концов мы здесь вполне можем поместиться вдвоем. Хах, это и уверен, я очень горячая, я же плазма. Жар костей не ломит. Как скажешь, плазма залезла вслед за мной в узкую нишу, похожую на багажную ячейку, только длинную. Ой, руку мне придется на тебя положить, иначе не помещаюсь. Клади, чего уж, не раздавишь. И ногу тоже. Клади заодно и ногу. Кротовский, давай завтра сходим на то место, где ты видел раптов. Малый рой надо уничтожить, пока не разросся. Сходим. Нет проблем. Плазма, рука нет. Я не против, просто уточнил. Молчу, только повернусь к тебе лицом, черт. Да чего же здесь тесно. Когда плазма уснула на моем плече, дождался перехода в обычный мир, с наслаждением растянулся на своей широкой кровати. Жаль, что не могу перетащить сюда и плазму. С такой свободой маневра и без лишних ушей за тонкой фанерной стенкой, мы бы могли себя не сдерживать. С этой мыслью и уснул. Проснулся поздним утром. Странно, меня никто не будил с позаранок. Неужели не навалилось никаких неотложных дел и проблем? Аня, Анюта. Подозрительная тишина. Выхожу из спальни в коридор жилого крыла ратуши. Не только Анюты, вообще не вижу людей. Что опять? И тут слышу пронизывающий до костей металлический скрежет. Выпускаю на автомате Нера и Гамлета. Похоже, моим помощникам придется отрабатывать потраченные кворки раньше, чем я предполагал. Глава 9. Кротовский, нахохленный Гамлет имеет до нельзя раздраженный вид. Я полностью согласен, что на сером давно пора мешки возить, но в отношении себя сразу предупреждаю, грузчик из меня никакой. Гамма, прекрати поясничать, одергиваю черного. В ратуше творится какая-то дичь. И снова полностью согласен, голос черного сочится сарказмом. Переезд хуже пожара, но от меня ты чего хочешь? Будешь шторы снимать, предложил Нер, на это твои кривые лапки вполне способны. Так, я сбит с толку, что это за скрежет? Вот сейчас опять, очевидно, тащит кусок металлической плиты. Видимо, ее тоже решили перевести. Какой плиты? Бронеплита, которую Ева притащила с завода Моргара. Ты сам дал ей задание. Гамлет делает вид, будто готов потерять терпение для испытания. Ты хотел выяснить, чем ее можно пробить. Да понял я, уймись, черт, совсем забыл про переезд. В коридоре появилась Анюта в сопровождении нескольких грузчиков. Мой растерянный и расстроенный вид она считала мгновенно. Сережка, ты только не ругайся. Она сходу начала оправдываться, иначе мы бы до зимы не переехали. Все в порядке, тебе ни в чем извиняться. Ты права, этот переезд все время вылетает из головы. Ну вот, а мы с 5 утра на ногах, уже заканчиваем. Осталось унести эту треклятую плиту. Они ее там по паркету волокут, скрежещущий звук опять пробрал до костей. Нет, Сережка, она лежит на железном листе. Я еще людей привела, а на листе, теперь понятно, откуда такой скрежет и куда ее, в особняк. Зачем в особняк, удивилась Анюта, погрузим в грузовик и отвезем на полигон. Кеша уже готовит заряды для испытаний, пойдем, покажу тебе новый дом. У тебя будут огромные личные покои, большущий кабинет, зал приема, там много чего есть, не то, что в ратуше. Пришлось позволить Анюте отвезти меня в правительственный особняк, гордо именуемый дворцом. Да, здание действительно роскошное, хотя на дворец в моем понимании все равно не тянет. Что забавно, вдруг осознал, что у меня совершенно нет вещей, даже чемодан не нужен. Один универсальный доспех, костюм на все случаи жизни. Как говорится, мне собраться, только подпоясаться. Сережка, Анюта ведет меня по дворцу, явно переживая за то, чтобы мне здесь понравилось. Ну скажи, а шикарный дворец? Ты сам говорил, авторитет правителя надо укреплять. Отличный дворец, Анюта, ты умница. Правильно сделала. Будем назначать здесь собрание владетелей. Антуражик, штука важная. Ну вот, Анюта заулыбалась, рада, что тебе нравится. Слушай, мне тут мысль пришла, прям озарение какое-то. Рассказывай. Озарение, это важно. Я подумала, что нам нужно привлечь на свою сторону еще одного владетеля. Этакого, Фридриха Грифа. Почему его? Ну, он среди других владетелей пользуется авторитетом. Он председатель на собраниях. Теперь он еще и министр финансов. Ну, допустим. Но чтобы привлечь его на свою сторону, надо знать, чем его зацепить. А я навела справки. Его область славится добычей макров. У него даже есть очень редкий прииск на втором уровне изнанки. Там добывают крупные дорогие макры. За счет этого прииска Гриф получает львиную долю доходов. Сведения ценные, одобряю. Ты права, с этим Грифом стоит потолковать. Вот знала, что ты так скажешь. Я с ним созвонилась и договорилась. О чем договорилась? Он сегодня приедет к тебе на прием. Ты с ним пообщаешься. Я понимаю, конечно, что Анютино озарение случилось не просто так, что гоблин отрабатывает полученные кворки. Но блин, мог бы меня поставить в известность. Хотя все логично. Мне нужен хотя бы еще один союзник среди владетелей. И гоблин однозначно указал на Грифа. Когда прилетит этот Гриф? Уже едет с минуты на минуту. Зеленомордый прям на ходу подметки рвет. Бурчу себе под нос. Чего ты пробурчал, Сережка? Я не расслышала. Я говорю, отлично, пусть едет, пообщаемся. Фридрих Гриф зашел в кабинет, когда я пытался устроиться за непривычно огромным столом.